Матерь Агни-йоги. Когда ум понимает истину, а сердце не принимает ее для притворения в жизни, надо еще подождать и дать сердцу возможность принять ее без насилия. Насилие над собой недопустимо, вмещение не есть насилие. Когда сознание расширилось настолько, чтобы принять истину, свободно внедряется она в сердце, и тогда сердце являет ее на делах каждого дня. Идущий доходит. Идущий постоянно расширяет свое сознание, раздвигая границы вместимости. Не беда, если еще не усвоено что-то, оно обязательно усвоено будет, если идущий идет.